Случай в горах. Жили три брата. Все они были женаты, и у двух младших братьев были дети, а старший брат был бездетным. Он очень хотел иметь детей, об этом он мечтал 12 лет. Но вот на 13-м году жена родила ему сына. Отец очень любил мальчика. У братьев было стадо, и они пасли его в горах по очереди. Однажды, когда пришла очередь старшего, он отправился в горы и взял с собой сына, которому было уже 10 лет. Как-то вечером, когда уже темнело, мальчик отошел от шалаша. Этого никто из пастухов не заметил. Высокая трава скрывала мальчика с головой. И когда он шел, над его головой покачивалась трава. Это пугало коз, и они бросились из стороны в сторону. Отец увидел, что стадо что-то беспокоит, и, взяв ружье, вышел из шалаша. «Должно быть, волк подкрадывается к стаду», — решил отец и выстрелил в то место, где колебалась трава. Стебли стали неподвижны. Отец подошел подобрать добычу и нашел лишь своего мертвого сына. Он принес сына, положил его на бурку и опустился на землю около него. Кругом стояли его товарищи-пастухи. Долго сидел отец, потом пошел и принес очарпан. Он заиграл скорбную мелодию и запел. «Плакать нельзя, так велит закон гор, а нарадоваться я не успел. Такова жизнь на земле. На 13-й версте я нашел, на 10-й версте потерял. Мальчик мой, недалеко ты ушел, ничего ты еще не видел. Твоя несчастная мать стоит на дороге, приготовила рубашку тебе чистую, тебя ожидает. Всю ночь, тихую и звездную, он просидел возле сына, не отрывая от него глаз. А на рассвете он умер, не выдержало его отцовское сердце».